с тех пор поселился в этом городе. Дела у нее идут лучше, чем если бы он стал актером, гораздо лучше. Являясь хорошим другом и Константов, и Садлеров, он готов пожертвовать средства на частные представления моей пьесы для развлечения обеих семей и очень мягкого предупреждения, ну и для обогащения труппы. Меня всегда немного смущала откровенность, с которой Шекспир и другие пайщики отзывались о деньгах. Они не стеснялись. И, будто прочитав мои мысли, Шекспир сказал: «Знаешь, какой девиз услуг лорд Камергера?» «Девиз? Вот какой! Заплати, а мы попляшем». Я этого не знал. Я только что его придумал, Ник. «Не надо верить всему, что тебе говорят». Я, наверное, выглядел слегка удрученным, так как Шекспир положил руку мне на плечо и поспешил уверить меня: «Но это должно стать нашим девизом. Я поговорю с Диком Дарбиджем. Может, мы могли бы состряпать себе герб мешки с деньгами на серебряном поле». «А ты играешь в этой истории про Монтекки и Капулетти?» — спросил я. «Да, я часто играл брата Лоренцо. Возможно, теперь я сделаю это снова. Посмотрим». Может показаться странным, что Шекспир не знал, будет играть или нет, но жизнь странствующих актеров куда менее расписана, чем игра в «Глобусе». Старшие хотя бы в общих чертах представляли, что мы будем делать. Ведь ясно, как божий день, что о частной постановке «Ромео и Джульетты» договорились еще до отъезда из Лондона. Но мы, простые смертные, находились во мраке неведения. А другие роли уже распределены. Ты хочешь сказать, что ты будешь делать? Да именно это я и хочу сказать. С того самого момента, как пару минут назад я узнал, что мы будем играть Ромео и Джульетту, мое сердце учащенно забилось. Не так давно я играл обманутого любовника Троила в горькой трагедии Шекспира о Троянской войне. А перед тем одного из молодых влюбленных в сне в летнюю ночь. Мог ли я надеяться получить роль Ромео? Судя по тому, что Шекспир сказал потом, нет. Дик Дарбидж будет играть Ромео Монтекки, хотя ты, видимо, думаешь, что он слишком стар. Мне это и в голову не приходило. Только потому, что он уж направился к выходу через другое место, — сказал Шекспир. Для тебя, Ревел, мы придержали роль Меркуцо, родственника герцога и друга Ромео, который умирает на дуэли в середине действия, но не раньше, чем изрядно наговорится. Он остроумный, храбрый, малый, немного с причудами. В какой-то мере мы считаем, что на нем держится все действие в первой половине пьесы. — Ну что ж, это неплохо, — ответил я, — не зная, что еще можно сказать. К этому времени ночь подступила ближе, и Шекспир объявил, что ему нужно вернуться в Золотой Крест посвящаться с Дарбиджем и некоторыми другими пайщиками. Несомненно, для того, чтобы договориться о последних приготовлениях для наших представлений на постоялом дворе и там, где мы должны играть Ромео и Джульетту. Я вышел на Корн-маркет. Мне не надо было идти ни на какое совещание, но удаляться на покой пока не хотелось, как не хотелось рыскать по бесчисленным оксфордским трактирам, пока не наткнусь на Абеля Глейза или Джека Вилсона и еще кого-нибудь из моих товарищей и выпью с ними. Вместо этого я решил побродить по улицам этого оживленного, относительно хорошо освещенного района. Меркуцо, родственник герцога и друг Ромео. Я смутно припоминал постановку пьесы, виденную мною вскоре после приезда в Лондон. Это было несколько лет назад. В то время я считал, что осуществлению моего стремления стать актером может способствовать, если я буду шататься вокруг театров и просматривать как можно больше драм. И я улыбнулся, вспомнив свою тогдашнюю неопытность, и спросил себя, стал ли я теперь более искушенным. Ну, конечно, стал, если уж мне предложили такую роль, как Меркуцо. Это чудак склонен давать волю воображению, стержень действия в своем роде. Он задира и непостоянен. В середине пьесы он умирает на дуэли. Я не помнил точных подробностей, но бой начинается где-то между смешным и серьезным. Все равно Меркуцо умирает. Ладно, я покажу им хорошую смерть.